избавишь меня от танталовых мук, повернув колесо обозрения. Как мне грустно сегодня, спроси у разлук. Как печально, спроси у затмения. День напрасных надежд путешествует в ночь, и на это тебе нету времени. Я тебя попрошу, ну хотя бы помочь, повернув колесо обозрения. Повернув колесо обозрения. Потерял я давно свой везун-талисман, потерял я ремень безопасности. Не спеши уходить, чуть продолжи обман. От тебя не потребую гласности. День напрасных надежд путешествует в ночь, и на это тебе нету времени. Я тебя попрошу, ну хотя бы помочь, повернуть колесо обозрения. Повернуть колесо обозрения. Повернуть колесо обозрения.